Казакевич не участвовал. Он иногда заходил-забегал к Тарасенкову. Причем вспоминаю теперь, что визиты эти почти всегда неприметно совпадали с ухудшением состояния здоровья Анатолия Кузьмича, которого он умел рассеивать, смешить, отвлекать от мысли о неизбежном, с мальчишеской, казавшейся непреднамеренной непосредственностью. Красивая, похожая на императрицу Евгению в современном воплощении, Маша, жена Тарасенкова, поила нас чаем. Разговор за столом тек весело и дружелюбно. Мужчины подтрунивали друг над другом, как подростки. Маша от них не отставала. Посмотреть со стороны все казались счастливыми, а счастье — прочным. Потом переходили в Тарасенковский кабинет. — Ну, как работа над книгой? — спрашивал серьезнее Казакевич. — Мы рассказывали, спрашивали его мнение о том или ином стихотворении, которое Анатолий Кузьмич обычно читал вслух, а Казакевич непременно перечитывал про себя. Он, правда, куда осмотрительнее, чем я, тоже настаивал на включении, возможно, большего количества поздних стихов. Советовал даже несколько перегрузить эту часть сборника, чтобы редактору и начальству было что выкидывать. Не то начнут резать по-живому. Новый 1956 год я встречала с Адой Александровной в Красноярске. Вернувшись оттуда в начале января, зашла к Тарасенкову. К тому времени работа над разделом лирики была нами в основном закончена. Оставалось сделать окончательный выбор поэм и пьес. Сноска. В январе 1956 года Аля просто была у нас в гостях. Сборник Марины Цветаевой уже находился в издательстве. 2 декабря 1955 года Аля в письме Каде в Красноярск сообщает: «Подготовку предполагаемого сборника закончила совсем. Рукопись в 2 экземплярах уже в Гослитиздате. Первое впечатление приличное, хотя редакторы в отсутствии, и речь велась с замами. Через некоторое время видно будет, как обернется дело. Спасибо Казакевичу и Тарасенкову. Они пока что хорошо помогают с книгой. Работу мне обещают в Гослите, переводчицей. Сейчас делаю какую-то дребедень для Большой советской энциклопедии. Как ни странно, с русского на французский. Я позабыла язык, но в процессе работы припоминается». А 5 декабря 1955 года Тарасенков в письме к Вере Пановой: «Сдали мы ее, Цветаевой, Мария Белкина, однотомник, в Гослит издат. Первое впечатление заинтересованности и благожелательности, что будет дальше, неизвестно». Анатолия Кузьмича я нашла в постели. В углу комнаты еще стояла прелестная, свежая, с сильными пружинистыми ветками елочка, густо увешанная игрушками. Тарасенков был весел, оживлен. Напротив него в кресле сидел Казакевич и развлекал больного. Рассказывал смешно, а не смешном. «Докладывайте, как съездили», — потребовал Казакевич. «Все-все, и какие попутчики были, и о чем говорили. Нет ничего лучше долгих суток пути, и непременно в общем вагоне, и чтобы все перезнакомились и друг другу душу выкладывали, и чтобы козла забивали, и бабки бы сновали взад-вперед с ночными горшками, когда все чай пьют, и чтобы плакали и визжали липкие от конфет дети. Хорошо выскакивать на морозных полустанках, где поезд стоит 2 минуты, хватать у баб горячую картошку, соленые огурцы и семечки. Хорошо ехать, опережая новости и свежие газеты, спать до одури, петь рябину». Молчали желтые и синие, в зеленых плакали и пели, — проговорил Тарасенков. «Съездить бы вот так, до Владивостока и обратно». И грустно добавил: «Тогда и помирать можно». Выслушав мой отчет о поездке, он объявил меня талантом, которому грех романов не писать. Казакевич же заметил, что талант мой, думается, ему не в том, что я рассказываю, а в том, о чем умалчиваю, и что, коли уж писать, то короткие повести, не требующие счастливых концов. Потом речь пошла о мамином «Фениксе», ранней пьесе из цикла «Романтика»,